Глава 62. Немного колдовства, чуточка удачи, и вот уже Боман знает, что люди, которых изгой отправил за ценным капралом, только что пришли в распоряжение ночных хищников и потребовали его выдать. «Когда за тебя делают твою работу, это просто счастье», — сказал Ворон. «Мне тоже нравится», — кивнул Боманс. «Почему бы не выбрать спокойное местечко и не подождать, когда капрала приведут к нам?» «Чего проще. От казарм ночных хищников к центру весла только один удобный прямой путь». «Пора», — сообщил Боманс. «Пускай туман, Молчун. Только не переусердствуй, а то спугнешь». Молчун отошел подальше и изобразил из себя праздно шатающегося. Прохожие старались огибать его по самой широкой дуге. Вскоре привычный запах горелого дерева заметно окреп, улица подернулась дымкой. «Это они», — сказал Боманс о приближающейся плотной группе. Туман стремительно сгустился. Старый колдун обрушился на четырех конвоиров, повалил их, позвал любимого конюка, чтобы тот забрал у них знаки принадлежности. Эти четверо сопровождали мужчину и женщину. Взглянув на даму, Молчун зажестикулировал так быстро, что только Ворон сумел его понять. «Бригадир Уайлдбранд», — сказал Ворон. «Придется ее захватить. От божьих подарков не отказываются». По пути к конюшне Гарцена вчера они своим обмундированием ничего внимания не привлекли. Все-таки от колдунов иногда бывает польза. «Где она?» — спросил Ворон, вышедшего навстречу хозяина. «На чердаке». Ворон обогнул небольшой менгир, забрался на чердак, задвигал пальцами одной руки. Ни Капрал, ни Уайлдбранд до сих пор не произнесли ни слова. Они крайне слабо представляли себе, что происходит, пока душечка не подошла на них взглянуть. Уайлдбранд ее узнала. «Охренеть!» — воскликнула бригадир. «Это все-таки правда!» «Скажи душечке», — обратился Боманс к Молчуну, — «что мы готовы заняться остальными!» У Молчуна замелькали руки. Просьбу старого колдуна он проигнорировал, зато спросил душечку. «Ты говорила с працем?» Она ответила «да, он обеспокоен. Предлагает забрать ящика из лагеря. Судя по донесению разведки, там что-то происходит, и это как-то связано с нашим парнем. Пленных связать, оставим их у Гарцена». Молчун заспорил было, но душечка уже надевала мундир гвардейца. Порой физический изъян служил ей хорошую службу. Например, когда она не желала тратить время на препирательство. Молчун и Ворон позеленели от злости. Никто из них не поверил, что бог дерева хоть раз упомянул ящика.